Ну, она должна попытаться что-то с этим сделать. Дерзость в голосе Габриэль заставила Адриана улыбнуться. Адриан держал ее за бедра, чтобы еще сильнее насадить ее задницу на свой твердый член. Все это время Кара вдыхала и сосала киску Габриэль. Магические манипуляции на клиторе Кары с другой стороны дивана привели ее в бешенство. Все, что Адриан мог сделать, это потереть свои пальцы вместе и центра удовольствия Кары. Конечно, Адриан предпочитал физический контакт, но на данный момент этого было достаточно. Адриан впитывал удовольствие, исходящее от их оргазмов. Кара принялась доить яйца Адриана. Она хотела сделать все возможное, чтобы подарить Габриэль идеальный кремовый пирог. Один украденный взгляд на Габриэль показал, насколько она может выглядеть королевой или распутной шлюхой в зависимости от того, чего хочет ситуация. Кара играла с клитором Габриэль одной рукой и доила яйца Адриана. «Женщина из многих много таланты», — громко выдохнула Габриэль. «Да, конечно», — согласился Адриан. Адриан вознаградил Кару за ее работу мирового класса, запустив все точки удовольствия в теле криптонской героини одновременно. Его ассистентка вздрогнула на диване, как и Габриэль. Когда Кара вернулась к поглощению слюнявого влагалища Габриэль, Адриан ускорил свои толчки. Он протянул руку и стал качать Габриэль все сильнее и сильнее, пока наконец Адриан не решил отпустить ее. Он проехал последние несколько ударов, чтобы его грандиозное освобождение внутри ее тугой задницы. Адриан облизал задницу Габриэль. Он закачивал ведра, полные спермы, в готовую задницу этой прекрасной виллы, соответствуя кремовому пирогу, который остался в ее киске ранее. Адриан кончил качать, пока каждая капля не попала внутрь киски Габриэль. Габриэль рухнула на диван. Ей понадобится всего лишь минута, чтобы прийти в себя после энергичных анальных ударов Адриана. В тот момент, когда Габриэль Делакур вспомнила о своих ориентирах, Кара уже была на работе по очистке члена Адриана с помощью минета мирового класса. Не желая отставать, Габриэль решила показать кританианцу, как это делается на самом деле. Две светловолосые бомбы боготворили член Адриана довольно долго. Адриан откинулся назад и решил позволить этому соревнованию отсосать член. Габриэль и Кара заняли свои места по очереди, а Адриан был готов вернуть их в строй на случай, если они станут слишком дикими. Глава 2. Глава 2. Адриан Амелия Боунс. Адриан Амелия Нарцисса. Адриан Андромеда Танкс Лили Эванс Поттергар Риас Гримари Старшая Школа ДХД Флэшбэк. Адриан Риас Настоящее Время. Адриан Риас Габриэль. Адриан Амелия Боунс. Многие считали Амелию Боунс одной из самых сильных и способных ведьм своего времени. У нее были стальные нервы и бесконечное терпение. Это необходимо, чтобы продержаться так долго, как она на высоком посту в Министерстве магии. И в конце концов ей удалось получить должность, где она могла бы служить волшебному народу Британии в качестве министра магии. Амелия твердо стояла на ногах и начала восстанавливать свою респектабельность на международной арене. В настоящее время Амелию Боунс многие уважали и боялись чрезвычайно способной женщины, которая ни перед кем не преклоняла колени. Ну, почти любой. Вскоре Амелия Боунс застонала, когда пара сильных рук прижала ее к столу. Священник был раздет догола до пояса. Ее киска сочилась похотью в тот момент, когда могущественный колдун сзади схватил ее. Он погрузил свой твердый член внутрь нее и погрузился глубже в ее тугую пизду несколькими толчками. Амелия кричала все громче и громче. Адриан усмехнулся. Его поддержка была очень важна, позволяя Амелии ориентироваться в политической неразберихе, в которую превратилось Министерство магии. В то время как рука помощи Адриана могла помочь ей только в том случае, если она не была способна на это, тот факт, что одобрение Адриана толкнуло Амелию немного дальше, не мог быть оспорен. Сказанное одобрение поставило ее в правильное положение. И говоря о том, чтобы поставить эту женщину в правильное положение, Адриан держал Амелию за ногу и погружался в нее все глубже и глубже. «Интересно, что бы они сейчас о тебе подумали? Я вижу заголовок прямо сейчас». Министр поклонился. У Амелии не было времени закатить глаза на этот каламбур. В основном удовольствие пронзало ее тело. Адриан доставлял Амелии такое удовольствие, о котором она раньше и мечтать не могла. Чем глубже Адриан погружался в нее, тем сильнее она это чувствовала. Эти большие шары шлепали взад и вперед и дразнили ее. «Дай-ка я посмотрю, чем славится дама из твоего рода». Адриан отстранился от Амелии, а затем развернул священника. Он швырнул ее на стол. Сильная и могущественная ведьма пала перед Адрианом. Большой член Адриана качнулся и ударил Амелию по губам, заставив ее задрожать. Сделав еще один рывок, Адриан снял с Амелии мантию до конца пути. Он сбросил с Амелии нижнее белье и обнажил ее. Бюстгальтер Амелии, который, должно быть, был сшит на заказ, стеснял ее огромные сиськи. Адриан разорвал его и выпустил грудь Амелии на волю. «Лорд Пиверелл, клянусь, если вы не введете в меня этот член, я...» Адриан ощупал грудь Амелии и направил огромный импульс магии на ее грудь. Адриан подошел, чтобы размять огромные участки земли Амелии. Адриан точно знал, что грудь Амелии была для нее естественной, как и все кости. Адриан много раз в прошлом тщательно проверял этот факт вместе со Сьюзен. Но сейчас Адриан решил прервать путешествие по тропе воспоминаний о племяннице и сосредоточиться на тете. Адриан предоставил Амелии полную возможность поменяться ролями, хотя Адриан знал, что пышногрудый священник не потерпит этого во мне. «Что это, господин министр? Ты хочешь, чтобы мой член застрял между твоих сисек, а потом моя сперма забрызгала всю твою грудь и лицо, всего за час до того, как вы отправитесь к Визингамоту?» «Да». Молодой человек просунул свой член между грудными подушками Амелии. «Возможно, не самый большой, который у него когда-либо был, это будет Павергирл. Теперь, навсегда и навсегда». Но у Амелии и ее племянницы были первоклассные сиськи. Адриан еще глубже вошел в нее и принялся колотить Амелию по ложбинке, доводя ее до полного исступления от наслаждения. Адриан небрежно трахнул ее сиськи, просматривая некоторые отчеты, которые Амелия просматривала до его появления. «Да, они действительно серьезны, не так ли?» – спросил Адриан. «Кучка чертовых придурков, жрущих в старых отцовских одеяниях». Амелия закрыла глаза, понимая, о чем говорит Адриан. Кучка молодых чистокровок в одеяниях пожирателей смерти пыталась устроить переполох в косом переулке. Какое бы послание они ни получили вначале, оно было утеряно, когда они вели себя как варвары. Имущество было разбито и уничтожено, хотя владельцы магазинов очень быстро присытились этим и отправили их собирать вещи. Это была маленькая милость, что авроры появились, когда они это сделали, потому что в противном случае это не закончилось бы хорошо вообще. Несколько дней в Азкабане и все уладится. Фадж отпустил бы их и, вероятно, в конечном итоге урезал бы бюджет департамента авроров, потому что он был бесхребетным идиотом. Но хватит политики, Амелия снова сосредоточилась на могучем члене Адриана, который все глубже и глубже вонзался ей между сисек. Амелия сжала свои сиськи вокруг шеста Адриана, и Адриан протолкнулся немного глубже между ее массивными участками земли. «Очень мило», – простонал Адриан. «Ты заставишь меня кончить в мгновение ока, если будешь продолжать в том же духе». Амелия лизнула член Адриана, когда он снова появился из ее массивного декольте. Адриан впился ногтями в ее грудь и быстро трахнул Амелию. Этот толстый, жилистый инструмент, с этими раздутыми яйцами, тянущимися к ней, заставил пальцы ног Амелии сжаться от желания и восторга. «Стреляйте всей этой магически мощной спермой по мне, милорд!» Амелия закричала на него. Адриан не спеша наслаждался удовольствием, которое доставляли ему роскошные шары Амелии. Зрелая рыжая ведьма сжала свое декольте вокруг него. Она старела, как прекрасное вино, даже без всякого вмешательства Адриана. Адриан решил вознаградить ее. Большинство знатоков магии говорили, что получить сперму могущественного волшебника по всему лицу и груди было очень полезно для ведьмы. Адриан ускорил шаг и еще сильнее врезался в грудь Амелии. Он качал ее все быстрее и быстрее. Его яйца начали сжиматься, когда он застонал. «Почти приехали». Адриан улыбнулся, это было именно то чувство. Эти восхитительные сиськи просто сомкнулись вокруг него и повернулись на его члене. Глаза Амелии, остекленевшие от желания, молили о нем. Она нуждалась в этом, и... «Черт возьми, Адриан даст ей это!» Еще один громкий стон. Адриан пролил свое семя на грудь Амелии. Веревка за веревкой брызгали ей на грудь, а сперма брызгала и на лицо. Амелия продолжала использовать свои сиськи, чтобы жадно осушить всю сперму Адриана, пока она не промокла в ней. Еще один насос, и Амелия прозвенела последний кусочек семени, по крайней мере, с этого момента. Картина стоила тысячи слов, и Адриан совершенно определенно представил себе картину, как министр Амелия Боунс рухнула на стол, вся в поту и сперме. Адриан провел пальцем по ее груди и просунул руку между раздвинутых ног. Стук в дверь заставил Амелию чуть не подпрыгнуть от неожиданности. Адриан прижал ее к себе рукой и с силой вонзил в нее пальцы, чтобы успокоить Амелию. Точно в срок. Адриан Амелия Нарцисса. Нарцисса Малфой вплыла в кабинет министра. Ее одежда упала на землю, и нарцисса предстала перед своим хозяином в кружевном прозрачном черном лифчике, почти микроскопических черных стрингах, поясе с подвязками и очень красивых чулках. Колье, которое носила нарцисса, было приятным штрихом и действительно подчеркивало, какой женщиной она была. Министр небрежно поприветствовала его нарцисса. «Мой господин». Нарцисса встала на колени перед ногами Адриана и взяла его член в свою руку. Умелые и хорошо натренированные пальцы чистокровной ведьмы наложили свою магию на Адриана. Нарцисса проверила его немного, чтобы увидеть, что он позволит ей выйти сухим из воды. Адриан схватил нарциссу за волосы и прижал ее рот к своему члену. «Ты плохо выглядишь без моего члена во рту», – простонал Адриан. «Вы не согласитесь, что сейчас она выглядит очень привлекательно. Такая утонченная чистокровная женщина, как нарцисса Блэк Малфой, которого Адриан трахнул лицом, несомненно, возбудила чресло Амелии. Не то чтобы искусные пальцы колдуна не сделали этого сами». Адриан вошел в нее чуть глубже и шлепнул по яйцам. Нарцисса продемонстрировала свое красноречие, сделав глубокий минет стоящему перед ней колдуну. Макияж, который она нанесла перед тем, как отправиться в министерство, был размазан. Адриан ускорил темп и трахнул нарциссу в горло, пока она не заткнулась вокруг его члена. Адриан ускорил шаг. «Вы увидите, что моя сперма сохранилась на сиськах министра. Почему бы тебе не быть хорошей маленькой чистокровной шлюшкой и не почистить ее?» Нарцисса выпустила жезл Адриана с прощальным шлепком. Глаза младшей черной сестры упали на вздымающуюся, пропитанную спермой грудь Амелии Боунс. А это выглядело восхитительно, и не только сперма ее лорда. Нарцисса прижалась всем телом к груди Амелии и погрузила свой горячий язык в ложбинку между грудями женщины. Громкий шум, производимый нарциссой, когда она пировала спермой Адриана, вызвал член могущественного волшебника. Адриан вонзил свой член в зад нарциссы в качестве милой маленькой дразнилки того, что должно было произойти. Он медленно двигался вверх и вниз по ней. Два члена двух старых и уважаемых чистокровных домов подчинились воле Адриана и его капризам. Адриан позволил нарциссе закончить трапезу, прежде чем оттащил ее за бедра. Стринги сорвало, не то чтобы там было что рвать. Адриан швырнул нарциссу обратно на стол и вонзил свой член в ее тело, прежде чем она успела проглотить его сперму. Нарцисса откинула бедра назад и вскрикнула, когда Адриан вошел в нее до упора. Адриан сорвал с нее лифчик и пошел прямо в атаку на ее сиськи. Груди нарциссы все еще оставались красивыми и упругими после всех этих лет, и на них напал Адриан. Адриан усердно сосал их, в то время как он толкал нарциссу на следующего министра магии, всего в нескольких футах от упомянутого министра, которая в данный момент чувствовала себя немного связанной. Невидимые веревки привязывали Амелию к столу. Адриан подразнил ее, сделав их более заметными и убедившись, что веревки плотно прилегают к чувствительным соскам и клитору Амелии. Амелия поежилась. Хотя она и понимала, что Адриан всегда будет иметь ее такой, Амелия все еще задавалась вопросом, как далеко он может зайти. Адриан телепортировался из нарциссы после оргазма и засунул свой член в горло Амелии. Амелия застонала. Большинство, если не все волшебники могли осуществить такой акт телепортации во время полового акта, не без риска потерять что-то очень важное. Правила магии были всего лишь подсказкой Адриану. Адриан протолкнул свой член прямо в горло Амелии и заставил ее попробовать сок нарциссы. Священник закрыла глаза и задумалась, сколько же это будет стоить. Адриан отстранился и щелкнул пальцами. Амелия Боунс и нарцисса Блэк Малфой, две великолепные, зрелые, чистокровные ведьмы, стонали под ним. Адриан долго дразнил их, проводя пальцами по всему телу. Он хотел посмотреть, сколько времени потребуется, чтобы заставить их сломаться. Амелия усилила эту стальную сдержанность. Она старалась не сломаться под давлением. Сломавшись раньше нарциссы, Амелия думала, что не способна на это. Нарцисса была действительно сломленной чистокровной шлюхой для члена Адриана, в то время как Амелия будет пытаться заставить его работать на нее. По крайней мере, до некоторой степени, хотя горячее дыхание Адриана на ее шее и поцелуи, которыми она была покрыта, действительно испытывали решимость министра. Амелия дрожала под ним, а Адриан все приближался и приближался. Адриан оттолкнул ее, но пока не вошел в нее. Адриан прижался к мокрой щели Амелии и заставил ее задрожать всем телом. Нарцисса закрыла глаза. Тот факт, что Адриан был близок к тому, чтобы сломать грозные кости Амелии под его членом. Хорошо, что нарцисса пропитала стол министра. Нарцисса прикусила губу. Адриан не отрицал ее внимания, но ему и не нужно было давить на нарциссу, как на всех остальных. Адриан надавил еще немного. Амелия сопротивлялась. Дыхание стало еще тяжелее. Пальцы Адриана блуждали по всему ее телу. Его член скользнул по ее бедрам и прижался к Амелии. Адриан точно знал, на какие кнопки нажимать и как обвести Амелию вокруг пальца. Медленное посасывание и облизывание вокруг уха Амелии. Адриан потерся головой об Амелию, а затем несколько раз провел пульсирующим членом вверх и вниз по ее ногам. Адриан слегка подул ей на ухо, одновременно проводя пальцем по задней части ее ноги. У всех женщин есть свои пределы, и министр Кости быстро добрался до нее. «О, черт возьми, просто возьми меня!» И вот оно началось. Адриан прижал Амелию к земле и приготовил ее к захвату. Адриан вонзил свой член в ее голодную и жаждущую пизду. Амелия растянулась вокруг Адриана, когда он вошел в нее. Умелая накачка заставляла Адриана все быстрее и быстрее входить в нее сзади. Адриан наклонился к ней чуть ближе и ощупал ее грудь. Эти большие молочные баки втиснулись в руки Адриана, и удовольствие пронзило тело Амелии. Адриан накачал ее тело и заставил выйти из-под контроля. «Это был только вопрос времени, прежде чем ты попросишь об этом. Я мог бы играть с твоими сиськами весь день со связанными руками, и я мог бы сломать тебя. Только нарцисса могла свидетельствовать об этом», пока Адриан не отпустил ее. После каждой пары оргазмов со стороны Амелии хозяин нарциссы жалел ее и показывал ей палец. В конце концов, красивая зрелая ведьма была вынуждена наблюдать, как Адриан совершенно развратил одну из самых могущественных ведьм в Британии. Адриан все глубже и глубже погружался в горячее чресло Амелии. Она умоляла его, и Адриан снова и снова наполнял ее. Адриан полностью вошел в нее и заставил Амелию просто потерять все это из-за него. Самый могущественный колдун творил свою магию и заставлял чресло Амелии пылать от похоти. Амелия нуждалась в Адриане, погруженном в нее как можно глубже. Яйца глубоко, с его огромными, набухшими яичками, шлепающими вниз по ее бедрам. Амелия сжала руки Адриана и притянула его немного ближе к своей напряженной киске. Она потеряла его из-за него. Амелия посмотрела на нее, только чуть дальше. При условии, что ты не сломаешься первым. Амелия не сломается. Священнику очень хотелось, чтобы она обняла Адриана и притянула его к себе. Адриан скакал на ней все быстрее и быстрее, пока киска Амелии не сжалась вокруг него и не стала энергично давить его член. Адриан прижал ее к земле и скакал на ней так быстро, как только мог. Его бедра превратились в размытое пятно рядом с Амелией. Сперма, которая хранилась в его яйцах, будет заработана. Амелия получит все до последней капли, но это будет не в рамках борьбы. Адриан изменил ее внутренности и принялся избивать длинными толчками. Адриан шлепнул своими яйцами вниз по бедрам Амелии с яростью, причиняющей боль бедрам, пока она не поднялась ему навстречу. «Не сломается, но ты мне нужен плохо». Адриан улыбнулся. «Почти приехали». Он ускорился и глубоко вошел в сжимающуюся киску Амелии. Она крепче обняла его и подоила стержень Адриана чуть ниже. Потная фигура пышнотелой ведьмы под ним вздымалась. Амелия попыталась сопротивляться желанию Адриана. Веревки больше не были нужны. Адриан прижал Амелию к полу и постоянно наполнял ее киску. Адриан взял ее сиськи в свои руки и направил силу через них. Оргазм за оргазмом поражали Амелию, и нарцисса тоже была поймана в волшебную обратную промывку Камминга. Нарцисса не осмелилась прикоснуться к себе, несмотря на то, что Адриан освободил ее руки. Адриан рухнул на Амелию, и еще один толчок вогнал его в нее. Первые несколько брызг семени выстрелили до того, как начался потоп, и Адриан опустошил свои яйца в напряженную киску Амелии. Она закрылась от него и позволила ему кончить в нее. Еще два оргазма поразили министра, прежде чем Адриан вывалил огромную сперму внутрь ее тела. Амелия принимала зелье, чтобы предотвратить несчастные случаи, но это, честно говоря, не имело значения. Если Адриан захочет оплодотворить ее, то сможет одолеть любое зелье или заклинание. К счастью для Амелии, в данный момент это не входило в его планы. Адриан щелкнул пальцами. Нарцисса бросилась к своему хозяину, как нетерпеливая сучка, какой она и была. «Очистите министра. Увидимся в суде». Нарциссе не нужно было повторять дважды. Она нырнула бомбой между ног Амелии и принялась лакать семя Адриана из горячей киски священника. Адриан Андромеда Танкслили Эванс Поттер. Адриан сжалился над нарциссой и Амелией и оставил их, чтобы они могли оправиться от ударов. Он оделся и вышел в коридор, ведущий в кабинет министра. Великолепная темноволосая ведьма шагнула к нему с широкой улыбкой. Напротив Гарри стояла Андромеда Блэктонгс, нынешний старший заместитель министра магии и значительно улучшившаяся по сравнению с большой розовой жабой, занимавшей этот пост. Ее великолепные фиалковые глаза и темные волосы обрамляли красивое лицо, которое исказилось в очаровательной улыбке. «Энди», — приветствовал ее Адриан. «Мой господин», — сказала Андромеда, — «я так понимаю, вы были у священника, и потребуется некоторое время, чтобы она сориентировалась». «Да, и я оставил твою сестру в таком состоянии», — сказал Адриан. «Еще лучше». Андромеда протянула руку к штанам Адриана и схватила его член. Адриан схватил старшую черную сестру за хвост и притянул к себе, чтобы поцеловать. Андромеда яростно засунула язык глубоко в рот Адриана. «А да, Андромеда давно хотела этого. Я знаю, что Нимфадора была занята», — сказала Андромеда своему господину, поглаживая его член. «Но ты же знаешь, я такой же талантливый, как и она». «Как скажешь», — ответил Адриан. «Может быть, стоит напомнить тебе об этом, моя дорогая». «О, я так и сделаю», — выдохнула Андромеда. «И помни, хотя я научил Нимфадору всему, что она знает, есть еще кое-что, что знаю я, даже не принимая во внимание ее природные таланты». Андромеда вытащила член Адриана из штанов и сосредоточилась на его щедром мужском достоинстве. Прямо в коридоре перед кабинетом министра, где ее мог увидеть кто угодно, Андромеда сняла веревки и была одета в красивую блузку, мини-юбку и чулки. Юбка Андромеды медленно приподнялась, открывая кружевные трусики. «На колени. Покажи, но не говори». Андромеда упала на колени, ее одежда смягчила приземление. Она глубоко вздохнула и двинулась вперед, чтобы поцеловать орган Адриана. Горячее поклонение его длине вышло на полную мощность. Андромеда наклонилась чуть ближе к Адриану и подставила ему губы. Один рывок, и Андромеда проглотила орган Адриана одним хорошим глотком. Да, она была великолепна. Ощущение того, как идеальные губы Андромеды обхватывают его член в полулюдном месте, заставила Адриана застонать. Адриан запустил пальцы в волосы Андромеды и использовал их как ручку, чтобы проникнуть глубже в ее рот. «Вот именно, дорогая, соси мой член, поклоняться ему, наслаждаться этим. Покажи, как тебе нравится ублажать меня. Ты такая же шлюха для моего члена, как и ним. Виновен по всем пунктам обвинения». Андромеда замурлыкала и засосала еще громче. Громкий хлопок, хлопок, хлопок губ Андромеды, обернувшихся вокруг его инструмента, стал немного громче. Адриан толкнул все внутрь и заставил Андромеду задохнуться, когда его член вошел глубоко в ее горло. «Например, подавиться моим членом, я могу делать это весь день, пока ты не потеряешь сознание». Адриан еще глубже прижался к Андромеде и принялся колотить ее по губам. Для такой элегантной чистокровной женщины она посрамила самую развратную женщину на углу улицы Ноктюрнал Лей. Адриан вжался в нее до упора и проехал по ее рту, погружаясь все глубже. Андромеда обхватила ладонями жирные яйца Адриана. Набухшие яйца показывали обещание с тем, сколько спермы было в них. Андромеда зарылась глубоко в землю и принялась доить его яйца. Она хотела эту сперму. Прошло слишком много времени с тех пор, как у Андромеды был шанс попробовать эту сперму. Бешеное покачивание и сосание заставили Адриана сесть за руль. Он заложил руки за голову Андромеды и медленно ввел их ей в рот. «Ты этого хочешь? Ну, я очень щедрый человек, и у меня их более чем достаточно». Пуговицы лопнули, и лифчик Андромеды исчез. Он появится снова, когда понадобится. Ее груди в форме чашечки Д подпрыгивали взад и вперед, когда Адриан стал вливать в нее немного быстрее. Андромеда покачнулась на икрах и проглотила его. Искра магии ударила в сосок Андромеды, и та пошевелилась. Адриан заверил ее, что с нее будет капать, и теперь Андромеда надеялась, что его член окажется внутри ее тела. Адриан до последнего момента использовал горло Андромеды как свой личный рукав для траха. Он провел пальцами по ее затылку и чуть глубже вонзился в напряженное горло Андромеды. Андромеда сглотнула и вдохнула столько члена, сколько смогла, прежде чем Адриан отпустил ее. Сперма хлынула в горло Андромеды. Андромеда проглотила тесто Адриана, словно давно не ела. Он кончил толкать ее в рот и несколько раз ударил по подбородку. Ее нос прижимался к тазовой кости Адриана, а все больше и больше его теплого теста стекало ей в горло. Андромеда ощутила покалывание, одновременно теплое и влажное, когда Адриан ускорил шаг и врезался ей в горло, заставляя кричать еще громче. С чистокровными женщинами так легко. Андромеда не могла с этим поспорить. Она обвела языком мужское достоинство Адриана, чтобы собрать последние капли спермы с его члена. Затем с еще одной улыбкой отсосала ему, чтобы убедиться, что она очистила его полностью. Подъем. Андромеда повиновалась и тоже задрала юбку для Адриана. Адриан прижался к ней всем телом. «Привет, мам, приятно было познакомиться». Лили вошла в министерство и надела красивое облегающее черное трико, которое обтягивало ее изгибы. Андромеда не могла оторвать глаз от того факта, что боди облегала Лили как вторая кожа. От абсолютного декольте, которым щеголяла Лили, текли слюнки, а ее груди размером с дыню грозили вот-вот раздвинуться. «О, Энди, ты была непослушной девочкой», — проворковала Лили. «Ты ничего не можешь с собой поделать, правда? Смотрите, кто говорит», — сказала Андромеда. Лили обняла Адриана и начала целоваться с сыном посреди коридора. Умелые руки Адриана ощупали красивую упругую попку матери, а затем переключили внимание на ее дыни. Адриан застегнул молнию на боди до пупка Лили и позволил ее потрясающим сиськам выйти наружу. Адриан бросил Лили на землю, прямо рядом с Андромедой, которая осталась лежать ничком в идеальной позе, чтобы ее трахнули. Адриан опустил свой член на распростертое тело Лили и начал тереться своим членом о ее губы. «Ты не смог устоять передо мной. Завтрака тебе было недостаточно, не так ли?» Адриан сгреб кувшины матери в ладони. Изумрудно-зеленые глаза Лили вспыхнули и заговорили яснее любых слов. Адриан улыбнулся и медленно подразнил мать, просовывая свой твердый член между ее могучими грудями. Лили ахнула еще раз, и Адриан отстранился от нее, прежде чем снова погрузиться в нее. «Ммм, ты знаешь, чего я хочу, детка». Андромеда прислонилась к стене, прижав руку к промежности. Она смотрела, как Адриан исчез между грудными горами Лили. Эти большие натуральные сиськи, символ магического мастерства Лили, обвились вокруг инструмента Адриана. «О, дорогая, ты единственная, кто может трахать мои сиськи так, как они должны. Относитесь к ним так, как они должны относиться. А-а-а, блядь, детка, мамочка здесь, чтобы твой член чувствовал себя так хорошо». «Да, я знаю», — сказал Адриан. «И ты будешь здесь, чтобы дать мне свои дырки, когда захочешь». Лили закрыла глаза. Они делали это так долго, что это было почти неправильно, и все же это казалось таким правильным. Постоянная пульсация 12 дюймов Адриана втиснулась между упругими сиськами Лили. Она каталась вверх-вниз. Лили прикоснулась к своей киске, когда Адриан трахнул ее. «О, да, да». Адриан постучал по восхитительной груди матери. Он раскачивался взад-вперед, напрягая яйца. Тот факт, что несколько чиновников министерства прошли мимо этой сцены, проявив лишь малейшее любопытство, сделал ее еще более жаркой. Адриан мог выжечь это в их сознании или сделать так, чтобы они вообще этого не заметили, в зависимости от ситуации. «О, моя дорогая мама, наслаждайся своим лицом». Адриан взорвался на лице Лили и забрызгал ее сиськи. Лили крепко ухватилась за него и выжала всю сперму до последней капли. Часть его попала Лили на лицо, и она проглотила его, как вкусное лакомство. Потная, тяжело дышащая Лили снова упала на пол. Лили лежала на земле, пропитанная спермой сына. Адриан не терял времени даром. Он снова напрягся и схватил Андромеду. Он прижал ее к стене и засунул свой твердый член прямо в ее тугую киску. Взвыла Андромеда. «Это не займет много времени?» – спросил Адриан. Адриан довольно долго играл с сиськами Андромеды и ее ногами. Он все быстрее и быстрее входил в нее. Его яйца ударили ее. Он стал твердым и наполнил эти шары так внезапно после того, как опустошил их на груди, губах и лице Лили, что это взорвало разум Андромеды. А теперь Адриан поднял ее и трахнул в стену министерства. «О, министр будет недоволен, если мы разрушим еще одну стену», — выдохнула Андромеда. Адриан только ускорил шаг и все глубже и глубже входил в голодную киску Андромеды. Его большие яйца подпрыгивали и несколько раз ударили ее. Адриан работал все глубже и глубже внутри нее, заставляя ее кричать от удовольствия. Единственное, что удерживало Андромеду на ногах, это то, что Адриан держал ее в объятиях и использовал как рукав для траха. Тесное тело Андромеды подтолкнуло Адриана вперед. Пот блестел на фоне нестареющей красоты. Магия действительно была чудом, и в сочетании со способностью Адриана обеспечивать, чтобы все связанные женщины оставались на пике своего телосложения, это делало Андромеду еще более привлекательной. Адриан неоднократно наполнял Андромеду, когда она вцеплялась ему в спину и громко кричала с помощью еще одной пары насосов. Цум, Андромеда так и сделала, и Адриан опустил ее на землю, продолжая трахать. Андромеда оказалась на земле, прямо рядом с Лили, которая одарила ее улыбкой и начала играть с сиськами Андромеды. Лили давным-давно выучила все чувствительные места. Старшая черная сестра кончила сильнее, чем когда-либо прежде. Адриан вжался в нее и врезался в Андромеду, пока та не стала косоглазой пускать слюни. Хорошая шутка, мам. Адриан оторвался от Андромеды и помахал членом перед слюнявым ртом Лили. Он схватил в охапку прекрасные рыжие волосы своей матери и засунул свой член ей в глотку. Глаза Лили расширились от жадности, когда он трахал ее лицом, одновременно играя с сосками Андромеды. Затем он вытащил и убедился, что обе эти распутные мамочки сосут его яйца. Лили и Андромеда раскачивались взад-вперед, чтобы усилить свое поклонение балам Адриана. Они громко гудели и обрабатывали его. С яйцами Адриана, полученными много любви, он сильно пульсировал. Щелчок его пальца заставил собачий ошейник перекусить шею Андромеды и Лили. Цепь связала обеих женщин вместе, еще две цепи обвились вокруг запястья Адриана. Стоя на четвереньках, с торчащими в воздух красивыми задницами, Адриан восхищался Андромедой и Лилией. Так хорошо, прикованы цепями, как пара дорогих сучек. «Ну, это мы и есть, господин», — сказала Андромеда. Адриан долго и сильно шлепал Андромеду, что привело ее в возбуждение. Он скользнул своим членом вниз по ее телу, весь путь в нее, и Андромеда застонала. То, что Андромеда была в ошейнике, взволновало ее еще больше. «Пососи мои сиськи, ты, маленький чистокровный питомец». Лили могла бы опуститься на дно ради своего сына, но она опустилась на дно ради очень немногих других женщин. И Андромеда была одной из тех, кого она каждый раз возглавляла. Адриан передал цепь Андромеды Лили, все еще держа ее в руках. Каждый раз, когда Андромеда изо всех сил старалась дышать, погружаясь в сиськи Лили, она становилась еще более возбужденной. Тот факт, что Адриан взял ее тугую киску и разрушил ее, сводил ее с ума. Ничто другое не могло сравниться с мужским достоинством Адриана. Адриан раскачивал свои яйца взад и вперед и шлепал Андромеду по бедрам на повторной петле. Андромеда катала сиськи Лили на моторной лодке, а Адриан очень сильно щупал ее и еще пару раз шлепал по заднице. Андромеда пошевелилась взад и вперед с еще парой стонов, когда она сжалась вокруг него. Еще один толчок тугой пизды Андромеды и сильно сжал его. Она несколько раз доила его, пытаясь осушить яйца Адриана. Тем не менее, она упала и приземлилась лицом вниз на сиськи Лили. Она инстинктивно сосала их, что вызвало миниатюрный оргазм. Лили улыбнулась, рука Андромеды небрежно легла на ее промежности и застонала. Озорная рыжеволосая ведьма подняла руку Андромеды и пососала ее пальцы. Ничто так не заводило Лили, как слизывание собственных соков с другой женщины. Ну, кроме высасывания спермы Адриана из переполненной пизды другой женщины, или вообще трахаться с ее сыном. Но Лили отвлеклась. Адриан левитировал Андромеду в сторону, чтобы никто не споткнулся о ее обнаженное, хорошо выебанное тело. Затем Адриан направился следом за Лили. Лили расположилась по собачьи, в то время как ее жеребец-сын двигался позади нее. «Тебе пора заканчивать со своей любимой сучкой», — проворковала Лили. Адриан схватил Лили за бедра и начал дразнить ее. Он терся о ее губы, пока они практически не потекли слюной. Поцелуи жарким огнем пронзили тело его матери. Лили тяжело вздохнула, когда Адриан прикоснулся к ней. «Приз, который я заслужил. Да, настоящий мужчина берет то, что хочет, и растапливает любые снежинки на своем пути», — простонала Лили. Адриан улыбнулся и глубоко вошел в тугое влагалище матери. «О, неважно, сколько раз Адриан разрушал дырки своей матери, они всегда возвращались в оптимальную тесноту», что вполне устраивало Адриана. Он прижался к Лили и сильно ударил ее. Разбив свою мать, он никогда не старел. И разбить ее посреди коридора министерства, ну еще лучше. О, качающиеся сиськи Лили были на пути, и Адриан крепко их ощупал. Он доил сиськи своей матери с каждым насосом в нее, в то время как его яйца были близки к разрядке, и большая нагрузка, судя по всему. Лили увлажнилась, тем глубже Адриан погружался в нее. Его большие яйца били ее снова и снова. «Кончай для меня». Горячее дыхание Адриана, ударившее ей в ухо, заставило Лили задрожать. Она раскачивалась взад-вперед, а Адриан сидел на ней сзади. Она растеклась по всему дому и тяжело кончила на него. Каждый раз, когда мясо Адриана касалось внутренности Лили, она чувствовала, что все ее мысли заняты чем-то другим, кроме удовольствия. Сексуальная колдунья застонала, когда ее мощный и умелый сын полностью вошел в нее. Чем сильнее Адриан прижимался к спине Лили, тем сильнее она плакала. «Почти закончили. Но ты будешь первым?» «Не буду», — воскликнула Лили. «Не буду. Я не могу». Адриан погружался в нее все быстрее и быстрее, пока внутренности Лили не сомкнулись вокруг него. Гладкая и бархатистая, она схватила его. Адриан прижал ее к земле и заставил кричать. Напряжение в его яйцах последовало, пока Адриан не качнул ее прямо к интенсивному финишу. Первые порывы горячего семени хлынули внутрь Лили. Затем Адриан потянул Лили за волосы, чтобы получить дополнительный рычаг давления, и закачал все до последней капли, содержавшейся в его яйцах, в ожидающее тело Лили. Адриан уцепился за нее и доехал с матерью до самого конца. Лили немного высвободилась из ее хватки. Адриан поднял ее с помощью цепи, прикрепленной к ошейнику на шее, и подвел к другому финишу. Еще больше теста брызнуло в тело Лили, в то время как его яйца закончили проливаться внутрь ее тела. Еще один жест, и Лили лежала посреди коридора, ведущего к Министерству магии, истекая слюной. Сперма вытекла из ее киски, а живот Лили раздулся. Эти великолепные рыжие волосы обрамляли ее лицо, когда она показывала свои зеленые глаза с тяжелыми веками. Адриан отстранился от Лили и погладил ее прекрасное тело. Каждый дюйм ее тела на всем протяжении цепочки реагировал на прикосновение Адриана. «Ты можешь присоединиться к Амелии и Нарциссе и отдохнуть, и я вернусь, чтобы проверить вас четверых позже». Адриан проводил Андромеду и Лили в кабинет, крепко держась за цепь. Две хорошо выебанные ведьмы боролись, но Адриан убедился, что они сели. Теперь, когда все четыре женщины вышли из игры и пребывали в разных состояниях смятения, Адриан позволит им прийти в себя и зарядиться энергией позже. Распространенной шуткой среди основных членов коллектива Адриана было то, что он мог выйти из любой комнаты, закрыть глаза и наткнуться на женщину, которая хотела переспать с ним. И это было не так уж далеко от истины. Прямо посреди коридора Адриан столкнулся лицом к лицу с ошеломляющим зрелищем красоты. Потрясающие огненно-рыжие волосы, красивые сине-зеленые глаза, очень красивая кожа, сексуальное лицо с элегантными чертами и сочными губами. Она втиснулась в маленькое красное платьице, которое едва прикрывало то, что нужно было прикрыть, а под ним виднелись одобрительные глаза Адриана и кружевные красные стринги. Подвязки и чулки покрывали ее, и она ходила со вкусом в туфлях на высоком каблуке. «Привет, Риас, что привело тебя сюда?» Риас Гримари улыбнулась красивому мужчине, стоявшему перед ней, и наклонилась, чтобы поприветствовать его чрезвычайно страстным поцелуем. Она медленно отстранилась от него. «Любое место, где вы находитесь, бесконечно лучше, лорд Пиверелу», — сказал ему Риас. «Но я пришел к вам по двум причинам. Первый и самый важный, почему любая женщина пересекает ваш путь». Великолепная чистокровная дьяволица перед ним небрежно провела пальцами по груди Адриана. Адриан вспомнил, как впервые вызвал ее к себе. Ночь, которая позволила проявиться большей части его сил. Более молодой, невинный, ну, по крайней мере, более невинный, и немного менее контролирующий свои удивительные способности. При всех извинениях перед некой героиней, плетущей паутину, воспоминания Адриана начали покалывать. Гарри Риас Гримари, старшая школа ДХД Флэшбатск. Гарри Поттеру, хотя он уже начинал чувствовать необходимость слегка изменить это имя, нужно было найти ответы. Семейная библиотека Блэков ответила на многие вопросы, а также подняла много вопросов. Его фея крестная смогла ответить на многие вопросы, но было несколько вопросов, на которые было трудно ответить. Нора была заблокирована какой-то магической силой, и хотя связь между ними была намного сильнее и превзошла некоторые моральные принципы Норы, и дала ей фанатичную преданность Гарри, были некоторые вещи, которые Гарри должен был обнаружить самостоятельно. Книга, лежащая перед ним, многое ему скажет. Сила его рода, в нескольких секундах от того, чтобы быть разблокированным. Гарри проверил свою работу. Он был яснее, умнее и проницательнее, и более чем готов разрушить эти барьеры. Гарри понял, что ритуал будет трудным. Ладно, худшее, что я могу сделать, это вызвать какого-нибудь плотоядного демона из преисподней, сказал Гарри. Но теперь я контролирую рунные камни, я могу это сделать. Гарри уронил 7 капель крови на рунный камень и открыл ворота. Вокруг него появился яркий свет, и Гарри увидел ее вдалеке, и уж точно не плотоядное чудовище. Появилась женщина, одетая в тонкое белое красивое платье, которое едва скрывало ее достоинство. Она выглядела как секс на ногах, и Гарри поймал себя на том, что реагирует. Он просто не мог контролировать себя в присутствии женщин, что могло вызвать проблемы. Женщины, великолепные женщины, которых Гарри звал спать и властвовать. Эта великолепная женщина подошла, ноги ее были вытянуты в бесконечность, красивые сочные бедра, плоский живот и грудь размером с дыню, которая тянулась по другую сторону ее рубашки. «Кто ты такой? Разве ты не знаешь, кого вызвал юный чародей?» — спросила она. «Меня зовут Риас Гримори. Я чистокровный дьявол. А теперь ты служишь мне всю оставшуюся жизнь». «Служить тебе?» — спросил Гарри, приподняв бровь. «Да, я твой новый хозяин, но это не так. Я не обслуживаю женщин», — сказал Гарри. «Женщины служат мне». Риас пару раз моргнул. «Эти маленькие девочки в твоей маленькой школе могут лебезить перед тобой, но пока у тебя есть потенциал, я могу оставить тебя пускать слюни и умолять о большем», — сказал Риас. Риас положила руку на промежность Гарри. Что-то в этом ритуале заставило ее глаза остекленеть. Риас потер его промежность вверх и вниз и заставил его пульсировать вверх и вниз, когда он потянулся. «Ты не понимаешь ритуала, который выполнил», — непринужденно сказал Риас, когда она дразнила его член через штаны. «Типичное высокомерие палочника, но это не твоя вина, что тебе не хватает образования, Гарри Поттер. Это нами и это не очень хорошо для тебя говорит». Риа просунула руку ему под брюки и нащупала член. «Ты слишком большая для своего возраста», — выдохнул Риас. «Действительно, очень впечатляюще. Я буду наслаждаться окантовкой этого члена снова и снова, пока ты не сдашься мне». Риас скинула туфли и вытащила Гарри из штанов. Она оглядела его с ног до головы. Она была толстая и жилистая и тянулась к небу, заставляя Риаса дважды взглянуть на нее. «Онемел», — сказал Гарри. «Это так больше, чем я ожидал», — сказал Риас. «Это больше, чем я так и думал». Риас вдохнула мускус Гарри, от которого у нее закружилась голова. Она двигала пальцами круговыми движениями и тянула его орган, чтобы он вытянулся в воздухе. Риас рывком отстранила его, ее запястье стало чистым, пока она двигала его вверх и вниз. «Кто ты такой?» – спросил ее Гарри. «Как я уже говорил, я чистокровный дьявол». «Ты и есть дьявол?» «Нет, дьявол. Часть расы прекрасных женщин, созданных изначальным Люцифером, по образцу его жены Лилит, для того, чтобы низвергнуть Бога и его самого армия ангелов». Риас понятия не имел, что член может быть таким большим, и он, казалось, становился все больше. Гарри провел рукой по ее волосам, и она посмотрела на него. Он ударил вверх. «Я дам тебе более подробный урок истории, после того, как ты попросишь меня высосать твой член досуха. Как насчет того, чтобы использовать этот рот для чего-то большего, чем просто изложение?» Без предупреждения и очень смело Гарри схватил Риас за волосы и засунул свой член ей в рот. Она была удивлена его смелым поступком и его членом, растягивающим ее горло. Риас втянула носом кислород. Гарри все глубже и глубже запихивал ее в рот. О, неужели большому плохому дьяволу нравится, когда его трахает в лицо глупый маленький волшебник? Гарри ворковал ей на ухо. «К концу сегодняшнего дня ты будешь умолять меня о моем члене, как и все они, и ты примешь меня как своего нового хозяина, потому что я привел тебя в этот мир, и теперь ты моя». Громкий хлопок означал, что Риас первым опустил рот на посох Адриана. Знойный дьявол обрушился на длинный стержень Гарри. Она стонала и работала все глубже и глубже. Она попыталась отстраниться, но Гарри снова потянул ее вниз. Риас стонал все громче и громче, когда он засунул свой член ей в рот, и она снова отпустила его. «Устаешь, а я нет». Яйца Гарри шлепнулись ей на подбородок. Риас схватил их и умело погладил. О, черт, она не могла заставить его кончить. Гарри просто продолжал трахать ее лицо. «Я вызвал тебя, чтобы получить ответы. Вместо этого, у меня просто есть еще один распутный питомец, чтобы держать его. Но не волнуйся, я буду хорошо с тобой обращаться». Риас попытался возразить. Эти протесты были прерваны тем, что Гарри ввел свой член в ее горло и трахал ее до тех пор, пока не превратился в слюнявое месиво. Это не должно было сработать, это вообще не должно было сработать. Гарри вытащил свой член изо рта Риаса и сильно ударил ее им по лицу. Риас упала на спину, когда она поднялась, изо рта у нее потекли слюни. «Станцуй для меня, когда будешь раздеваться». Риас вскочила и, не задумываясь, сбросила с себя одежду. Член Гарри вытянулся по стойке смирно, Ириас задумался об одном. Как хорошо было бы подпрыгивать вверх и вниз на этом большом толстом члене. Она медленно сжала свои груди, а затем провела руками по всему телу. Она играла сама с собой. «Мы можем веселиться каждый день», — выдохнул Риас. «Тебе просто нужно». Гарри усадил Риас к себе на колени и остановил ее на полуслове. Он шлепнул ее на свой член, и она вскрикнула от вожделения. Она обернулась вокруг него и с каждым толчком отпускала его член. Прошло совсем немного времени, прежде чем Риас прыгнул на Гарри. Гарри потащил ее вперед и засунул в ее мокрую киску свой большой член. «Мне нужно выебать тебе мозги, детка». Риас попытался возразить, что она не была любимицей колдуна. Он покрутил ее соски, и это заставило Риас вскрикнуть от удовольствия. Гарри доил ее сочные молоточки и давил на них весь день. «Тебе нравится, как я играю с твоими сиськами, моя маленькая дьявольская шлюшка?» «Да, и это очень мило», — простонал Риас. «Но ты не можешь быть таким могущественным, если не о, нет». Гарри прижал Риас к кровати и раздвинул ей ноги. Следующие 10 минут Гарри провел, сексуально мучая Риаса. Он выкачает из нее побольше информации. «Если только что, скажи мне, малыш, или ты останешься висеть?» «О», он толкнул ее, а потом отстранился. Это было несправедливо. Дразнил ее до тех пор, пока она не смогла больше этого выносить. Ничего страшного, Риас намеревался сделать это, чтобы скрепить узы между ними, которые все еще были на честном слове. «Инкуб», похотливо выдохнул Риас. «Где-то в твоей крови течет кровь инкуба. Это, должно быть, твоя мать. Да, у тебя ее глаза, не так ли? Эти глаза, они неотвратимы. Ты не можешь. Ао, пожалуйста, просто воткни свой член в меня и дай мне закончить». «Ты сдаешься мне?» — спросил Гарри. Риас колебался, стараясь не поддаваться своим силам. И все же Гарри держал ее в своих руках. Он направился вниз, к ней. «Ну, думаю, мы еще не закончили. Все, что мне нужно сделать, это вызвать одну из многих глупых маленьких школьниц, которые будут счастливы взять мое семя». «Нет», — крикнул Риас. «Пожалуйста, я сделаю это. Я буду твоей. Ты мой хозяин. Я служу тебе». Гарри улыбнулся и прижал ее к кровати. Он глубоко погрузился в тело прекрасной женщины, лежащей под ним. Риас накачалась, чтобы встретить его своим прекрасным телом прямо под Гарри. Магия, окружавшая их, запечатала заклинание, и Гарри принялся колотить ее по телу. «Никогда не недооценивай меня, малыш». Многие усвоили этот урок на собственном горьком опыте. Риас обвила ногами талию Гарри и потянула руки вниз по его спине. Она вонзила ногти ему в спину и громко застонала. Так громко, что Гарри колотил ее еще сильнее, чем прежде. Его большие яйца шлепнули Риас по бедрам и заставили ее подскочить. «Да, невер-евер мы хозяин», — выдохнул Риас. «Да, я помогу тебе заполучить любую женщину, какую ты пожелаешь. Я подам их вам, если хотите. Что угодно, только дай мне кончить». «Да», — ответил Гарри. «Ты сделаешь для меня все, что угодно». Гарри схватил внушительную грудь дьявола и крепко сжал ее. Соски Риаса были чувствительны, и его руки, вращающиеся вокруг них, заставили ее взорваться в оргазмическом блаженстве. Гарри заставил ее кончить несколько раз и ускорил темп. «Ближе», — простонал Гарри. «Ближе, да», — закричал Риас. «Кончай со мной, скрепи нашу связь. Как я могу контролировать свою магию? Прими это, используйте его, чтобы управлять всем. Тебе не нужно надевать на себя наручники. Эти женщины бросаются на тебя, пусть. Возьмите их так же, как вы взяли меня». Гарри улыбнулся и обнял себя. Он наклонился и вошел в тело похотливой рыжей девушки, стоявшей перед ним. Он толкнул Риас и трахнул ее, пока они оба не кончили. Риас почувствовал слабость в его объятиях и в то же время удовлетворение. Яйца Гарри раздулись, и он погрузился в нее. Первый взрыв семени в ее теле привел Риаса в возбуждение. Каждый дополнительный взрыв заставлял ее бедра вздыматься, пока последние несколько взрывов спермы не пропитали ее тело. Чем больше Гарри ездил верхом на Риасе, тем больше она поддавалась ему. Улыбка пробежала по лицу Гарри, когда он выплеснул в Риаса все до последней капли. Ее влажная, теплая киска вся сжалась. Риас улыбнулась, когда Гарри долго играл с ее грудью. «Все твое». Ее новый хозяин улыбнулся и снова стал жестким. Риас приняла Гарри в свое тело, и он врезался в ее киску. Чем скорее он просто примет это, тем лучше будет для всех. О, Риас никогда не думала, что будет рада, если ее вызовут в спальню какого-нибудь случайного подростка. Адриан Риас, настоящее время. А во-вторых, вот что я тебе скажу. Для вашего маленького проекта это было трудно, но вы найдете это полезным. Маленький цилиндрический предмет, который Риас передал Адриану, что-то напряженно жужжал. Адриан одарил Риас улыбкой и обнял ее за плечи. «Это то, что мне было нужно», — сказал Адриан. «Клара и Эми будут очень довольны». «Я в этом не сомневаюсь», — сказал Риас. «Разве я был хорошим маленьким слугой для моего повелителя драконов?» «Как и всегда», — ответил Адриан. «И ты заслуживаешь награды». Адриан притянул Риас к себе и страстно поцеловал. Поцелуй был возвращен с такой же страстью. Риас скользнула руками вниз по спине Адриана. Риас обхватила Адриана ногами и почувствовала, как он начал тереться о ее ноги, сводя ее с ума. «Пойдем куда-нибудь в более уединенное место», — предложил Адриан. Адриан взял Риаса за руку, и они вошли в спальню, которую Адриан устроил в Министерстве магии. Один из немногих, как оказалось. Адриан не возражал против того, чтобы трахаться с кем-нибудь в коридорах, в офисе или даже в самом Визингомате. Но иногда ему доставляло удовольствие буквально переспать с одной из своих женщин, прямо в укромном уголке самого министерства. «Мне нужен твой член», — выдохнул Риас. «Пожалуйста, дай мне попробовать». Риас вцепился Адриану в штаны. Адриан усмехнулся ее энтузиазму и решил схватить Риаса за волосы. Он прижал ее рот к своему члену и заставил ее закричать. «Это напоминает мне ту первую ночь, когда мы встретились. Кажется, это было целую жизнь назад, до того, как мы приняли себя такими, какие мы есть. И это также помогло мне оставить позади последние несколько кусочков посредственной жизни. И давайте посмотрим правде в глаза, ничто подобное не является посредственным». Адриан позволил Риасу еще немного отодвинуться. Она очень легко взяла член Адриана в свои руки и облизала его от кончика до основания. Риас лизнул его, как рожок мороженого, который вот-вот растает. Она позаботилась о том, чтобы уделить балам Адриана то внимание, которого они заслуживали. «Соси эти яйца, мой распутный маленький дьяволенок». Риас крепче сжала руками член Адриана и погладила его, пока она сосала его яйца. Еще несколько поцелуев выстроились вверх и вниз по его яйцам, и она отпустила его. Риас медленно свернулся калачиком и пополз по кровати. Ее платье задралось на всю длину и обнажило ее стринги, одетые в задницу для Адриана. Адриан встал позади Риас и раздвинул ее ягодицы. Он нырнул внутрь и начал лизать ее попку. Риас ухватилась за край кровати и вцепилась ногтями в нее. Адриан хорошенько намочил ее задницу, и Риас понял, с какой целью он собирается это сделать. Адриан засунул свой язык обратно в ее распутную маленькую дырочку и сильно лизнул ее сзади. «Я не могу дождаться, когда твой член вернется туда, где ему самое место». Адриан отстранился от Риас и повернул ее к себе. Он поцеловал ее, потянув вниз переднюю часть ее груди. Адриан массировал упругие груди потрясающей рыжей красавицы. Ее грешное тело извивалось под Адрианом. Могущественный колдун отстранился, и новые поцелуи потянулись вниз по ее шее. «Ты был создан для анала». Адриан игриво отшлепал Риас и заставил ее разгорячиться. Он раздвинул щеки Ри, и отражение ее лица в зеркале над изголовьем кровати показало предвкушение. Адриан медленно вошел в уютное анальное отверстие Риаса. Жара практически засасывала его. Умелые руки гладили тело Риаса Гримари. Умелое погружение вогнало Адриана в ее тугой анус сзади и заставило ее закричать. «Черт, разорви мои дырочки своим большим членом!» — закричал Риас. Умелые пальцы Адриана вонзились в горячую щель Риаса. Магия сделала это возможным. Он нащупал ее и протолкнул внутрь всего тела. С каждым новым толчком Риас кричал все громче. Каждый раз, когда Адриан прижимал ее к кровати и вымещал свою агрессию на ее анусе, она полностью теряла ее. «Я проиграл», — сказал Адриан. «Это очень мило. Я не могу дождаться, чтобы уничтожить тебя». И Риас тоже не мог быть абсолютно честным. Адриан направлял свои пальцы в ее киску с каждым погружением. Риас поняла, что она не сможет сидеть целую неделю. Но это было на ее совести. Сегодня она надела это платье, намереваясь, чтобы Адриан трахнул ее до задницы. Король-дракон глубоко погрузился в задницу своего любимого дьявола. Риас прижался к кровати и с вожделением начал сводить ее с ума. Она в порыве страсти начала рвать постель. «Веди себя прилично». Громкие шлепки покрыли волдырями затри, пока он жестко трахал ее. Адриан позаботился о том, чтобы Риас держался в напряжении, когда он загнал прелестную женщину Гримари глубоко в ее задницу. Он прижал ее к себе и заставил Риас кричать от удовольствия, сжимая его член своими прелестными ягодицами. Адриан приподнял Риас и стал качать ее попку вверх и вниз на его члене. Риас брызгал во все стороны и поощрял Адриана еще глубже зарыться в ее задницу. Она была вся в поту и стонала от желания. Адриан провел пальцами вверх и вниз по сиськам Риас и заставил ее потерять его. «Каждый дюйм», — ответил Адриан, — «несмотря ни на что». Некоторые вещи никогда не меняются. Адриан опустил Риаса на задницу. Напряженность ее попки заставила Адриана хотеть достичь переломного момента, и он хотел кончить в нее. Он сжал ее щеки и вошел в нее. Неразумно так много скрывать. «Дай мне подойти эти яйца. Наполни меня, мой король. Наполни меня». Последний обход всех горячих точек тела Риас, прежде чем она взорвется повсюду для него. Адриан раздвинул ее щеки и вошел в аппетитную попку рыжей нимфоманки. Адриан прижал ее к полу и отвел руки назад, одновременно колотя по заднице сзади. Такой горячий, такой тугой, и Адриан наслаждался попытками Риаса энергично доить его. Он сдержался и заставил ее кончить еще раз. Все хорошее достигло своего апогея, и Адриан, несомненно, достиг своего. Еще один рывок, чтобы подготовить почву для того, чтобы Адриан потерял его. Он схватил Риас за бедра и вложил весь груз своих яиц в ее анус. Адриан прижал ее к спине и сжал ягодицы, одновременно кончая внутрь ее тугого ануса. Он бросил ее лицом вниз на кровать и превратил в пустое месиво, из которого текли слюни. Риас закончил доить все до последней капли спермы в ее задницу. Адриан отстранился, чтобы полюбоваться своей работой. Зияющий кремовый пирог, который был задницей Ри, заставил его улыбнуться. «Хорошо, награда», — выдохнул Риас, подняв вверх большой палец. «Хадриан Риас Габриелли, ты чертовски хорошо выглядишь, Гримари». Габриэль Делакур, казалось, таращилась на забрызганную спермой задницу Риаса. Каждая капля спермы ее хозяина просто сочилась из нее, и член Адриана, даже немного не смягченный, застрял в направлении Габриэль. Младшая из сестер Делакур была одета в прозрачный чулок без промежности, который позволял легко добраться до всех мест, где Адриану нужно было трахаться. Однако вскоре Габриэль неторопливо подошла и взяла член Адриана в руку. Она опустилась на его член и очень сильно пососала его. Ее голубые глаза переместились, и она медленно очистила член Адриана, прежде чем отстраниться от него. «Это не единственный беспорядок, который я буду убирать сегодня. Вила, о, они думали, что они такие чопорные и правильные. Ну, подумал Риас, насколько же они могут быть порядочными, когда при первой же возможности засовывают язык глубоко в женскую задницу, чтобы вылизать из нее сперму. Горячий влажный язык Габриэль достиг всех нужных мест в Риасе и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «Ну, ты только начинаешь это делать». Адриан скользнул своим членом глубоко в киску Габриэль и погрузился в нее. «Что ты сделал с Карой?» — прошептал Адриан ей на ухо. «Не волнуйся, я не оставила твою помощницу слишком сильно раненой», — сказала Габриэль между укусами. «К утру она встанет и будет готова встать на колени». Адриан мысленно отметил это и прижался к Габриэль, чтобы набить ее киску. Чем быстрее Адриан входил в нее, тем больше Габриэль пыталась заглушить свои стоны, зарываясь глубоко в задницу Ри. Все это лишь еще больше возбудило Риаса. Она хотела второго дыхания и хотела, чтобы член Адриана глубоко вошел в нее. Даже если ей придется делиться с Вейлами, это будет только к лучшему. Адриан разорвал чулок Габриэли и направился прямо к ее сочным сиськам. Красивая, сочная пара круглых грудей, которые поместились в руке Адриана. Высокая буква «С», но они очень хорошо сидели на фигуре Габриэли и выглядели на ней впечатляюще. Адриан крепко прижал ее к себе. «Может, нам стоит поработать вместе?» — выдохнула Габриэль. «Быть друзьями. Ну, ты мне нравишься больше, чем твоя сестра», — сказал Риас. «Иногда она бывает стервой». «Это флёр есть флёр», — сказала Габриэль с ноткой сочувствия в голосе. «Адриан единственный, кто может контролировать ее и поставить на место». «Ао, да, как она училась снова и снова», — сказал Адриан. Адриан оставил Габриэль висеть в середине оргазма. Как голодный котенок, Габриэль раздвинула ноги Адриана и начала лизать его член. Риас присоединился к ней с другой стороны. Блондинка Вила и рыжий дьявол по очереди щедро одаривали его член, делая его приятным и влажным. Двойной трах с титьками всегда был удовольствием, и Риас с Габриэль обернули свои сочные дыни вокруг члена Адриана. Они помассировали твердый член Адриана и поцеловали его. Его мужское достоинство, запечатанное между их грудями, пульсировало довольно хорошо. Адриан застонал и принялся их обрабатывать. Габриэль схватила Риас за волосы и притянула к себе, чтобы поцеловать. Риас мог бы возглавить Адриан, и ей это нравилось. Но, Вейла, о, это было уже слишком. Маленькие сопляки думали, что они хороши, потому что были сделаны по образу Афродиты. Что ж, Риас победит, и она будет бороться с доминированием. Риас и Габриэль вступили в импровизированный поединок по борьбе своими языками, в то время как они яростно трахали Адриана двойными сиськами и продолжали дразнить его. «Очень впечатляет», — проворчал Адриан. «Мои больше», — проворковал Риас. «Да, но я знаю, как пользоваться своим». Немного соревновательного духа между его дамами было хорошо и хорошо. Адриану придется внимательно следить за ситуацией, чтобы они не перешли черту. Габриэль и Риас толкались для двойного траха сисек. Они облизали Адриана с головы до ног, а потом быстро отстранились. Дьявол и Вейла прочертили грязные слова по всему члену Адриана и заставили его пульсировать. Адриан схватил одну прядь светлых волос, а другую рыжих, чтобы прижать их к своему члену. Громкий хлопок эхом отозвался между членами Адриана, и он приподнял бедра, становясь немного ближе. Габриэль выгнула руку под членом Адриана и яростно потерла его. Она направила член Адриана прямо перед своим лицом, и Риас наклонился к ней. Риас сжал его яйца и подоил их. Обе женщины смотрели на Адриана снизу вверх, и в их глазах мерцало пламя вожделения. Напряжение в чреслах Адриана свидетельствовало о том, как быстро он начал двигаться. Адриан сжал их сиськи вместе и с еще одним толчком взорвался во всем месте. Брызги спермы брызнули во все стороны и ударили в лицо Риасу и Габриэль. Они продолжали качать и работать с членом и яйцами Адриана, пока сперма не пролилась на их красивые лица. Две дамы наклонились и обслюнявили член Адриана, чтобы слезать все до последней капли спермы с его подергивающегося члена. Вкуснятина. Риас прижала ладонь к щеке Габриэль и позволила ей капнуть на ладонь. Она лизнула его изо всех сил и смаковала. Габриэль нырнула в Риас и слила сперму с ее лица, а также некоторые капли, которые стекали по ее лицу. Габриэль выглядела как чересчур нетерпеливый котенок, пытающийся получить сперму, которую она могла. Обе девушки очистили друг друга от выделений. Вилы отказывались отступать. Несмотря на то, что она была более ангельской, она была довольно дьявольской сама по себе. Габриэль выебала языком Риаса на короткую секунду, прежде чем она потянулась обратно. Обе прелестные женщины оседлали Адриана с обеих сторон и принялись тереться грудью о его тело. Адриан нащупывал и играл их прекрасными телами. Его руки двигались и касались каждого кусочка кожи.